захватил и безродных космополитов. Завершилась славная кампания знаменитым делом «Врачей-убийц» в 1952 году и, конечно, лозунгом «Бей жидов, спасай Россию». Травля композиторов была организована во всесоюзном масштабе и, в отличие от 1936 года, открыто проводилась под маркой ЦК партии. Проходили собрания не только в театрах, консерваториях и так далее, но и в учреждениях, не имеющих никакого отношения к искусству, где выступавшие часто впервые слыша слова «формализм», «космополитизм» и, с трудом их выговаривая, с упоением клеймили врагов народа, проклятых формалистов, обвиняя их во всех смертных грехах, а заодно подкидывая новое топливо в общий костер и сводя счеты с собственными собратьями. В те годы великий русский язык обогатился еще двумя ругательствами, и вместо обычных, столь любезных сердцу матерных слов, в очередях, в автобусах, в метро можно было слышать: «Эй, ты, заткнись, космополит безродный!» или «Куда прешь, формалист проклятый!» В Большом зале Московской консерватории в феврале 1948 года проходило общее собрание, куда в официальном порядке вызвали всех видных деятелей культуры. А чтобы создать картину всенародного гнева, с занятий сняли студентов консерватории и силой загнали в зал. Все происходило уже совсем в другом масштабе, чем в 1936 году. Теперь правительством был накоплен огромный опыт, и взялись за композиторов-формалистов с большим знанием дела. Друг за дружкой выходила на трибуну разная сволочь и, соревнуясь, поливала грязью, брызгая ядовитой слюной. В один день было уничтожено все, что создали Шостакович и Прокофьев за всю жизнь. Ведь при этой однопартийной системе, если человека начинают бить, то добьют обязательно, большинством. Обратиться за помощью не к кому. Нет оппозиции правящей партии. В лучшем случае кто-то из порядочных людей уйдет в сторону, не участвуя в избиении, но не пойдет защищать. А куда идти? Кому? Печать вся в руках партии. Народ стада должен знать только то, что велит ему партия. Идти защищать единолично – все останется за плотными дверями кабинетов. Выйти с плакатом на площадь – арестуют через минуту. Кричать на собрании – заткнут глотку организованным большинством. В зале, битком набитом народом, где яблоку негде было упасть, Шостакович сидел один – в пустом ряду. Уж у нас так повелось. Никто не сядет рядом, как публичная казнь. Да и была публичная казнь, с той лишь разницей, что там убивают, а здесь великодушно оставляют жить, оплеванным. Но за это великодушие ты обязан сидеть, слушать все, что выплевывают тебе в лицо, и каяться. Да не про себя, а вылезай на трибуну и кайся вслух. Публично предавай свои идеалы. Да еще и благодари за это партию и правительство, и лично товарища Сталина. Откуда у нас в России эта неслыханная садистская сладость от унижения человека? Думаю, что от тех процессов 30-х годов, когда вожди революции, чтобы спасти свою жизнь, падали на колени, прося прощения, возводили ложные обвинения на себя и своих друзей, когда исторические чудовища пожирали друг друга. Те, кто уцелел в той мясорубке, действовали в дальнейшем теми же методами. Это стало называться партийной дисциплиной и партийной самокритикой.